Глава восьмая. Сидевший прямо на паркетном полу хранилища редких книг, Жозеф Фарк чувствовал себя униженным. Он никогда не думал, что такая катастрофа возможна. Даже представить себе не мог ничего подобного. Этот день, вне всякого сомнения, был самым тяжелым днем его жизни, даже более тяжелым, чем тот, в который умерла его мать. Едва убедившись в исчезновении Театрум Орбис Террарум, Фарк сразу же направился к декану, рассказал ему о своем открытии, а также о явной причастности к краже Альбера Када. Вопреки ожиданию и несмотря на всю серьезность фактов, декан проявил удивительную снисходительность. Он не повысил тона, не заговорил ни об административном расследовании, ни о дисциплинарных санкциях в отношении персонала Центра исследований. Попросив Жозефа Фарга сохранить случившееся в тайне, декан прошел вместе с ним в кабинет Када. Поверхностный осмотр комнаты убедил мужчин в том, что похищенной книги в ней нет. Раздосадованный, Фарк вернулся в центр исследований, разогнал находившихся там студентов, отправил по домам коллег и, закрыв за ними дверь, остался в помещениях центра один. Для того, чтобы кое в чем удостовериться, ему требовались тишина и одиночество. Фарк не хотел, чтобы ему мешали. Перепись ценных книг заняла почти 3 часа. По окончании этой нудной работы настроение не улучшилось, а напротив, упало до нуля. К сожалению, Театрум Орбис Террарум оказался не единственным трудом, отсутствующим на полках хранилища. Не хватало еще 3 книг. Речь шла о незаменимых произведениях, как из-за их редкости, так и из-за того, что они являлись совершенно исключительными в своем роде. Так, несколько страниц недостающего экземпляра 3 книг мудрости Пьера Шарона были снабжены пометками Монтэня, которому автор подарил этот том в знак уважения. Пропали и начало греческого языка Николя Клинара, которые увидели свет в Лувене в 1530 году и на протяжении следующих 90 с лишним лет переиздавались 180 раз, став одним из бестселлеров эпохи Возрождения. Что касается первого издания 5-й книги «Эпиграмм» Бернардо Баухюйта, иезуита, прославившегося благодаря знаменитому восхвалению Девы Марии, написанному в 1022 различных стихотворных формах по числу известных в то время звезд, то сейчас подобных полных изданий во всем мире насчитывалось лишь еще 3 экземпляра. Но ни один из них, в отличие от исчезнувшего, не принадлежал когда-то кардиналу Ришелье, оставившему свою подпись, она была сделана пером, на титульном листе. Эти пропажи представляли собой настоящую катастрофу, если не хуже. По первой примерной оценке Фарга, материальный ущерб университета мог составить самое малое 500 000 евро, один лишь театром стоил не менее 200 000, а Шарон, принимая во внимание собственноручные комментарии Монтэня, вероятно, и того больше. Но не только это беспокоило Фарга. Гораздо важнее было другое. Эти книги являлись частью собрания Сорбонны на протяжении многих веков. Теперь же их вряд ли удастся отыскать, и даже если когда-нибудь равнозначные им экземпляры будут выставлены на продажу с торгов, средств на их приобретение у университета все равно не найдется. Следовательно, эта кража являлась неоценимой потерей как для студентов, так и для научных работников. Осознание того, что достояние Сорбонны, верным и добросовестным хранителем которого он был все эти годы, расхищается так нагло и беззастенчиво, потрясло Жозефа Фарга до глубины души. Сам он, в меру своих сил и должности, всегда сражался за сохранение целостности коллекции доверенного ему центра исследований. Даже во времена финансовой неопределенности он ни разу не дал своего согласия на продажу даже одной единственной книги. И вот, несмотря на все принимаемые им меры предосторожности, центр лишился сразу 4 ценных произведений. Безупречной до сих пор его карьера оказалась запятнанной, и вывести эти пятна не представлялось возможным. Фарк вдруг понял, что лишь одно сейчас имеет для него смысл — понять, как эти книги покинули помещение центра, и, главное, попытаться их обнаружить. Он решил немедленно приступить к работе. Первым делом вновь просмотрел заявки на выдачу книг, поданные самим Альбером Када. Как он и предполагал, ни одна из них не относилась к пропавшим произведениям. Судя по всему, профессор заметал следы преступлений, попросту выкрадывая нужные карточки, точно так же, как пытался это проделать с заявкой на театру. Теперь Фарк ясно представлял, как все было. По всей видимости, три другие недостающие книги Када похищал так же, как и театром, просил принести их для ознакомления, незаметно опускал в портфель и уничтожал единственные материальные следы кражи, то есть карточки, на которых стояло его имя. Дождавшись, когда у выполнявшего заявку служащего закончится смена или тот отойдет куда-нибудь по делам, профессор преспокойно покидал помещение. Человеческий фактор всегда был слабым местом установленного Фаргом порядка, и он знал об этом недостатке. Как он ни старался, ему так и не удалось убедить коллег в важности эффективного общения. Стоило только этим олухам выскочить за дверь в конце трудового дня, как они забывали обо всем, что связано с работой. Было то случайностью или же нет, но к нему самому Када с заявкой не обращался ни разу. Жозеф Фарк никогда не покидал центра, не удостоверившись в том, что все книги благополучно вернулись на свое место на полках. Когда это знал. Всему университету было известно, что заведующий книжным хранилищем является образцом профессиональной честности. Нередко над ним даже смеялись, словно добросовестное исполнение обязанностей сродни какому-то пороку. До сих пор его прилежание всегда вознаграждалось сторицей. Фарк полагал, что так будет всегда. К несчастью, открывшиеся факты свидетельствовали о том, что он сильно ошибался. Фарк не понимал лишь одного, зачем Када после кражи театром понадобилось прятать столько карточек. Вероятно, что-то помешало профессору отыскать в стопке заявок ту, на которой стояло его имя, и в спешке тот вынужден был избавляться сразу от всей связки с расчетом позднее вернуть карточки на прежнее место. Если бы Када не выбросился в окно, терзаемый угрызениями совести, по крайней мере, такими виделись Фаргу причины его суицида, никто никогда и не узнал ни об исчезновении театра, ни о пропаже других книг. Как секретарь-администратор первого класса, частичную ответственность за эту ужасную трагедию нес и сам хранитель, в душе которого теперь прочно поселилось чувство не только виновности, но и стыда. Будь его воля, Фарк с радостью предался бы отчаянию. Но, как человек ответственный, он не позволял себе этого нигде, ни дома, ни уж тем более в университете, а потому он сделал единственное, что могло принести хоть какое-то утешение, вернулся к работе.